Жизнь. Добрый вечер и шалом. Добро пожаловать на очередную передачу отдела злачной пажити из серии «Основания для веры». Ведет передачу Мартин Вулф. Что для вас дороже всего на свете из того, что принадлежит вам? Я подскажу вам ключ к этому на этот вопрос. Это самое дорогое должно быть чем-то, что вы постоянно имеете при себе, неважно, где вы находитесь или чем занимаетесь. Значит, это условие исключает мою работу, потому что я не всегда ее имею. Оно исключает также такие понятия, как автомобиль, телевизор или стерео. И хотя моя семья и мои друзья значат очень много для меня, они все же не являются со мной. И коль дело дошло до этого, то я думаю, мне придется признаться, что самое важное из того, что принадлежит мне, это моя жизнь. И знаете что? Вы будете абсолютно правы. Знали ли вы, что одна из величайших тем Библии имеет дело с вопросом о жизни? Бог весьма заинтересован в жизни. Его интересует ваша жизнь и моя. Почему? Потому что он знает, что мы заинтересованы в наших жизнях. Библия рассматривает жизнь в ее различных аспектах. В этой теме Библия рассматривает жизнь, заключенную в теле, существование и деятельность человека, поглощающие всю его энергию. В Ветхом Завете секрет и источник жизни находился в отношениях человека с Богом. Преодолеть и освободиться от естественного бунта человеческого сердца, иными словами, одержать победу над грехом, было необходимо, чтобы жить. Центром тяготения жизни были моральные и духовные аспекты человеческой природы. Короче говоря, люди Ветхого Завета видели в Боге источник всей жизни и деятельности. Я знаю, что сейчас многие возразят мне: послушайте, Библия устарела. Наука доказала, что жизнь произошла от эволюции. Истинная наука ничего подобного не доказала. Более того, законом для науки является утверждение, что от неживой материи не может произойти живая материя. И заметьте, пожалуйста, что истинная наука может комментировать только по поводу того, что она действительно наблюдает. Любые комментарии по поводу происхождения Вселенной, жизни человека и так далее подпадают под категорию религиозной мысли. Почему? Да просто потому, что такие комментарии делаются на базе веры в тот факт, что никто не присутствовал при зарождении жизни в самом начале, и некому было сделать отчет о наблюдениях за этим событием. Таким образом, я утверждаю, что требуется столько же веры, чтобы принять объяснение, что жизнь внезапно появилась ниоткуда, сколько, чтобы поверить, что и сотворил Бог человека по образу своему, и вдунул в него лицо дыхания жизни, и стал человек душой живою. Бытие 1 глава, 27 стих. Фактически, последнее заявление согласуется с наукой больше, чем первое. Почему? Из-за того самого принципа, что только жизнь может породить жизнь. Поскольку Бог живой, Он может дать жизнь другим. Как, по вашему мнению, вы и я появились на этом свете? Заметьте, библейский рассказ о происхождении человеческой жизни не использует такие выражения, как «должно быть», «возможно, что» или «похоже, что». Это выражение неопределенности, гипотез и предположений. Библия же заявляет ясно и авторитетно, без всякого намека на извинение, что Бог создал человека по своему собственному образу и подобию. Итак, что же это значит быть созданным по образу и подобию Божьему? Я считаю, что это просто означает, что мы подобны Богу в следующих аспектах. Бог обладает разумом. Мы обладаем разумом. Бог обладает чувствами. Мы обладаем чувствами. Бог имеет волю. мы имеем волю. Вы видите, подобие здесь совсем не физическое, и эта совокупность интеллекта, чувств и воли делает нас тем, что мы называем личностью. И эта личность есть наше истинное «я». Вы лично есть вы настоящий. Личность – понятие не физическое, а духовное. Далее, поскольку у вас есть воля, у вас есть право принимать решения. И решения, которые вы принимаете, могут предопределить всю вашу жизнь, не так ли? Выбор, который вы делаете, может означать исполнение надежд или разочарование, успех или провал, счастье или надежду, и даже жизнь или смерть. И поскольку Бог заинтересован в вашей и моей жизни, Он делает для нас самое лучшее. Он хочет, чтобы мы получили максимум от нашей жизни. Позвольте мне использовать небольшую иллюстрацию. Конструктор автомобиля знает больше о возможностях и поведении своей машины, чем кто бы то ни было. Почему? Потому что он сделал ее. Поэтому каждому новому автомобилю прилагается справочник для водителя. В нем рассказывается, как различные части должны вести себя в работе и что делать в случае, если возникнут неполадки. Этой иллюстрацией я хочу сказать: Бог сконструировал вас и меня. Он знает больше о нашей жизни и как мы должны функционировать, чтобы максимально реализовать наши потенциальные возможности. Вот почему Бог дал нам свое слово, справочник водителя для нашей жизни. Моисей, беседуя с израильтянами о важности соблюдения всех слов Бога, сказал: «Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша». Второзаконие, 32 глава, 47 стих. Если владелец автомобиля предпочитает игнорировать инструкции, данные конструктором справочники для водителя, то разве удивительно, что его машина не продемонстрирует своей полный потенциал? Если инструкции игнорируются достаточно долго, вы можете быть уверены, что машина вскоре превратится в хлам. Если вы оглядываетесь вокруг, вам станет достаточно ясно, что человеческая раса игнорировала и продолжает игнорировать данные ей инструкции. Подавляющее большинство человечества на Востоке, Западе, Севере и Юге игнорирует власть Бога над их жизнями. Возможно, даже вы говорите: «Послушайте, это моя жизнь, и я хочу прожить ее, как мне угодно. И никто, включая Бога, пусть не вмешивается». И знаете что? Вы абсолютно правы. Бог совсем не собирается вмешиваться в вашу жизнь. Так что, как видите, ваша жизнь и моя жизнь важны для Бога, потому что Он создал ее и дал нам. Как сказал царь Давид: «Ибо у тебя источник жизни». Псалом 35, стих 10. Итак, какова точка зрения на жизнь того, кто не признает Бога? Она главным образом вращается вокруг индивидуума. Я подозреваю, многие огорчатся и даже разгневаются от того, что я собираюсь сказать. Но если они абсолютно честны, они признают, что это верно. Обозлитесь вы на доктора, который разрежет ваше тело, чтобы удалить смертельную раковую опухоль. Вы знаете, большинство людей даже и не подозревают, что у них рак до тех пор, как он обнаружен. Но когда они узнают об этом, если они разумны, они предпримут что-нибудь по этому поводу. Сказав вам это, повторю еще раз. Человек, который не признает Бога центром своей жизни, делает центром самого себя. Жить, чтобы получить по возможности больше удовлетворения для самого себя. Это удовлетворение человек получает через искусство, литературу, политику, спорт, музыку. И я убежден, что вы можете предложить этот список человеческих интересов. И это желание удовлетворить самого себя проистекает по вполне логичной причине с точки зрения данного человека. Когда жизнь приходит к концу, с этим кончается все. Так что я лучше получу то, что мне хочется. Такой вывод строится на предположении, что после этой жизни нет ничего. Кто-то спросил меня, что произойдет, если после смерти вы обнаружите, что вся ваша вера в авторитет Библии, в Мессии Иисуса и суд над неверующими всего лишь вымысел? И что на самом деле после смерти ничего нет? Я задумался на мгновение и затем ответил. Я могу абсолютно искренне сказать, что с тех пор, как я доверился Мессии Иисусу как моему Господу и Спасителю, я живу прекрасной жизнью. Она наполнилась внутренним миром и уверенностью. Тот факт, что я знаю Иисуса и следую тому, чему учит Библия, дает мне чувство большой уверенности в моих отношениях с людьми. Его слово научило меня, как преодолевать такие проблемы, как разочарование и уныние. Моя женитьба и семейная жизнь были постоянной радостью для меня. Так что со всех точек зрения я прожил действительно совсем неплохую жизнь, не так ли? Затем я спросил, а что случится с вами, если Библия права, и если жизнь после смерти, и ваше вечное осуждение предопределено в зависимости от того, поверили вы или нет в Иисуса, как вашего Спасителя и Господа? Что вы тогда собираетесь делать? Он ничего не ответил и удалился. Друзья, если прогноз погоды сообщает 50% вероятности дождя на сегодня, возьмете ли вы плащ или нет? Говоря по-житейски, вероятность того, что я как верующий прав, составляет по меньшей мере 50%. И уже это немало. Этим я хочу просто сказать, что когда вы верою принимаете Мессии Иисуса и Его Слово, вы приобретаете все, и вам нечего терять. Мы продолжим нашу дискуссию по данному вопросу в следующей передаче. А пока до скорой встречи, Мартин Вулф желает вам доброй ночи и да благословит вас Господь.